Глава 5. Если в день испытания на меня косились почти все драконы, среди которых простые люди довольно сильно выделялись, то сегодня все было ровно наоборот. Когда мы появились в академии, никто меня не замечал. Для большинства я стала просто одной из многих. Только парни время от времени бросали одобрительные взгляды на самое выделяющееся место, заставляя меня краснеть, что немало веселило близнецов. И даже мои бывшие сокурсники, которым повезло поступить, не сразу узнали во мне прежнюю Стеллу. «Вот это поворот», — с усмешкой протянул Алик, когда я села рядом с ним в лекционной комнате. «Теряюсь в догадках, что же все-таки произошло». Я отмахнулась, и этот жест явно не удовлетворил его любопытство. «Ты что?» — прошептал он, косясь на близнецов, которые сидели на столешнице рядом с парочкой драконец, что-то бурно с ними обсуждая. «Ты теперь с ними, что ли?» «Погоди, погоди. Вот тьма, Стелла. Ведь по уговору они должны были стать твоими рабами, а не наоборот». «Не выдумай себе лишнего», — прошипела я в ответ. «Ничего такого, что ты мог себе представить, не произошло». «Ничего такого?» — чуть не взвизгнул он. «Ты пришла с ними, да еще и в таком виде. Я в курсе твоей семейной ситуации и прекрасно понимаю, откуда у тебя такие, шмотки». Сказано это было таким тоном, словно речь шла о чем-то в крайней степени постыдном, и я начала не на шутку злиться. Эти двое проиграли спор, и теперь будут выполнять все мои прихоти. Грех не воспользоваться. Алик присвистнул и снова обернулся на близнецов. «Да ты в жизни бы так не оделась по своей воле, я тебя не первый год знаю. Моргни 3 раза, если они тебя принуждают к тому, о чем ты не рассказала бы своей маленькой сестричке». Я пожала плечами и сделала вид, что очень занята выуживанием тетради из учебной сумки. «Остальные вещи мы оставили на первом этаже академии. Там они будут ждать распределения и заселения после организационного собрания, которое должно было начаться с минуты на минуту». «Обалдеть, Стелла!» – протянул Алек. «Даже не знаю, как на это реагировать. Лучше всего будет, если ты сделаешь вид, что ничего особенного не произошло», — выдохнула я и устало положила голову на стол. Лучше ему не знать о том, что на самом деле происходит, тем более, что я ему почти не соврала. «Все в порядке, правда. Да ты что, это прекрасные новости». Взгляд его стал каким-то рассеянным. Видимо, он все-таки представил себе что-то в крайней степени непотребное и теперь пытается понять, как это могло произойти по моей воле. Потом неуверенно добавил: «С такой-то поддержкой мы сможем быстро стать лучшими на курсе, получить повышенную стипендию, а там и вообще». «Что значит мы, Алек?» — произнесла я с улыбкой. Опять он начал терять связь с реальностью. «В лучшем случае я могу велеть им сделать за меня домашку, да и то знаешь. Семестр довольно скоро закончится, их служба вместе с ним, и лучше будет к тому времени не слишком сильно их разозлить». Алек усмехнулся и потрепал меня по волосам. Я мурлыкнула, легла на стол и прикрыла глаза, наслаждаясь дружеской лаской. В это время дверь лекционки открылась, и в нее вошли 2 профессора. Тогда Алек склонился ко мне и шепнул на ухо: «Надо признать, что-то в этом прикиде есть. Хотя ты прекрасна во всем». По коже от его шепота побежали мурашки, и я с улыбкой отвела взгляд. «Он вам докучает, госпожа?» — появились надо мной близнецы. Эл при этом так посмотрел на Алека, что будь дракон огненным, мой сокурсник наверняка задымился бы. «Нисколько», — подняв голову, я улыбнулась как могла широко и кивнула себе за спину. «Садитесь». Близнецы синхронно поклонились и, сделав крюк вокруг длинного стола, заняли места прямо за моей спиной. Алек не сдержал смешка. «Кхё-кхё», — привлек к себе внимание профессор, в котором явно угадывался Лоран средних драконских лет. «Все собрались?» «Мистер Клэр, мы готовы». 2-й профессор кивнул и передал Лорану папку. «Добро пожаловать на углубленный курс магии Лоранов», — произнес 1-й. «Меня зовут мистер Кейн, я буду вести у вас медицинскую ботанику и способы ментального воздействия. Рядом со мной профессор Дональд Клэр, его вотчина – линии силы. Хотя он не является драконом, не стоит недооценивать его мастерство, крайне редкое и ценное в этом мире». Сейчас мы разделим вас на две группы, в которых вы будете учиться в течение первого семестра. Это новая для углубленного курса форма обучения, которая позволит нам иначе взглянуть на ваши способности. Итак, группы? Удивленно произнес Алек, но в следующий момент уже начали звучать имена. Лораны, Индиви, Алекса, Эйлор, Ной, Стефан, Зарек, Карина и Жанна. А также Алекс Венсон, Линда Хаммерфаль, Стелла Гроф и Даниэль Штоумер. Группа номер один. Вашим куратором будет мистер Клэр, а также его помощник Блейн Лорен. Он присоединится к вам завтра. Я обернулась в сторону аудитории. Даниэль прошел? Но ведь зачислили только троих. Действительно, в заднем ряду обнаружился высокий молчаливый парень с большими черными глазами и кустистыми бровями. По обыкновению, лицо его не выражало ровным счетом ничего, кроме, разве что скуки, словно сегодня был самый обычный день в его жизни. «Разве поток когда-нибудь делили на группы?» Прошептала я, и Алек охотно ответил. «Не-а, ни разу про такое не слышал». Причем, обрати внимание, всех людей собрали вместе. Ага, и близнецов тоже. Не знаю даже, радоваться или плакать. Вторая группа была не в пример больше первой и состояла только из драконов. Некоторое время ушло на приветственные речи, потом оглашение всех бесчисленных правил поведения и проживания. А после разделившиеся на две неравные половины адепты разошлись по отдельным кабинетам, следуя за своими кураторами. Кабинет, в который привел нас профессор Клэр, оказался настолько маленьким, что было одновременно по-домашнему уютно и немного не по себе. Столы здесь были не одиночными и не двойными, как мы привыкли, а к величайшему моему удивлению – тройными. Причем форма у них оказалась не прямой. Каждый стол поделен на три равных части, и средняя из них выступала немного вперед. Всего таких столов было четыре, и на каждом месте стояла табличка с именем. Мы медленно прошли внутрь, отыскивая свои места, и когда взгляд мой упал на табличку с моим именем, я встала перед ней, как вкопанная. Мое место было посередине. А слева и справа, за тем же столом, разместились Эл и Ной Лораны. «Да вы издеваетесь!» – пробормотала я и обернулась к профессору, который как раз усаживался за профессорский стол. «Простите, а могу я поменяться с кем-нибудь местами?» «Увы, дорогуша!» – широко улыбнулся профессор. «То, как вас рассадили, не случайность, а часть учебного плана. Так что присаживайтесь, я сейчас все объясню». «Да ладно вам, госпожа Гроф!» проговорил Ной, который уже сидел за партой, по левую руку от меня. «Мы будем охранять вас от похотливых намерений сокурсников». «И профессоров», — тихо добавил Эл. «Кхм, кхм». Демонстративно прокашлялся профессор, призывая всех к тишине, и те, кто не успел сесть, быстро опустились на свои стулья. «Включая меня». Крепко прижав к себе сумку, я обернулась. Первым делом нашла Алека, который сидел в окружении двух красоток-драконец. Одна из них, склонившись над своим столом, что-то шептала ему на ухо. Алек, кажется, даже покраснел. Извращенки чешуйчатые. Чем дальше по партам двигался мой взгляд, тем выше поднимались брови. Картина предстала весьма и весьма любопытная. По центру каждого из столов сидел человек, а по краям — два дракона, причем обязательно драконы — были противоположного человеку пола. Алек и Даниэль с драконицами, а я и Линда были в окружении парней. От плохого предчувствия желудок куда-то провалился. «Ну что, все собрались?» — риторически спросил профессор. Он обошел свой стол и, остановившись перед ним, присел на его край. «Вот теперь можно поговорить всерьез. Еще раз приветствую вас на курсе и спешу вас поздравить. Вы – экспериментальная группа. Конечно, на вас возлагается особая ответственность, но ваши результаты могут изменить мир». Профессор замолчал, обдумывая свою речь, и в кабинете воцарилась прямо-таки гробовая тишина. Краем глаза я заметила, как внимательно смотрит на меня Эл, и невольно обернулась к нему. Тот подмигнул. «Чтобы вы поняли, почему вас распределили именно так, как распределили, я начну издалека», продолжил профессор. «Вам должно быть известно, что после того, как люди начали скрещиваться с драконами, силы вторых постепенно угасают. Возможно, виною тому смешивание крови, хотя достоверно пока неизвестно, в чем истинная причина. Как бы то ни было, Верховный Совет пришел к идее о том, что, возможно, получится увеличить возможности драконов-полукровок при помощи связей с людьми, которые имеют магические способности. «Простите, я сдавленно подала голос. Какого именно характера связи вы имеете в виду?» Профессор пронзил меня взглядом и помедлил с ответом. «Я имею в виду связь с линиями силы. В этом кабинете мы будем работать над их созданием, укреплением и использованием. Люди обладают намного большей возможностью к тому, чтобы проводить через себя энергию, вбирать ее в себя и отдавать, поэтому человек среди вас расположен посередине. Он будет аккумулятором силы в каждой тройке. Еще вопрос», — снова вылезла я, обратив на себя взгляды всех одногруппников, включая даже скучающего Даниэля. «Почему бы нас не разделить на пары так, чтобы девушки были с девушками, а парни с парнями? Или наоборот, перемешать более разнообразно?» Мне кажется, это повысило бы среднее значение результатов эксперимента. «Когда кажется, к золотой драконице взывают», — раздраженно ответил профессор. «Смысл как раз в том, чтобы человек и его драконы не совпадали по половому признаку. Это тоже повышает проводимость энергии». «Вам ведь не нужно объяснять, как драконы обмениваются силой?» Я промолчала, надеясь, что не сильно покраснела, потому что взгляды одногруппников все еще были прикованы ко мне. «Чистокровные драконы, обладая большим запасом сил, чем представители смешанных рас, профессор заговорил громче, обращаясь теперь ко всей группе, имеют только одну возможность обмениваться энергией – посредством полового контакта. Вы же, имея человеческую кровь, можете более свободно взаимодействовать энергией, и в первую очередь именно с людьми. После того, как вы научитесь взаимному обмену, можете попробовать между собой поменяться и посмотрите, с кем вам легче взаимодействовать. Вот тебе раз. Хотела получить лицензию фармацевта, а встряла невесть во что. Хотя логично, что этот эксперимент проходит именно в столичной академии и именно на факультете Лоранов. Исторически именно они обладают способностью формировать и восстанавливать линии силы. Во время испытания целью было не узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в ядах и противоядиях, а посмотреть на то, как вы способны взаимодействовать между собой. Команды также были составлены на основе ваших индивидуальных особенностей. Нам было важно, чтобы каждый человек, который сумел пройти отбор, был способен установить прочную связь со своими товарищами-драконами. Я обхватила руками голову. «Это что же, выходит, профессоры следили за мной, узнали про спор, про особую связь между мной и близнецами и буквально воспользовались ситуацией? Или того больше?» Страшная догадка пронзила меня, и я резко выпрямилась, тупо глядя в пространство перед собой. «Была ли идея предложить спор действительно моей идеей? Или это тонкое воздействие Лоранов, которые вынудили нас действовать так, чтобы создать эти самые связи?» Я медленно повернула голову, чтобы посмотреть на Олега. Драконица, которая сидела ближе ко мне, закинула ногу на ногу, повернув к нему колени и кокетливо оперлась подбородком о свою ладонь. И хотя она ничего не говорила, вся ее поза намекала на то, что у нее особые планы на своего товарища по команде. Сжав зубы, я отвернулась. Что же, можно забыть о своих привязанностях. Теперь все будет совсем иначе. «Вопросы?» Профессор обвел аудиторию взглядом. Та самая мадам, на которую я обратила внимание, резко подняла руку. «Скажите, а будут какие-то ограничения или правила относительно поведения внутри команды?» Мурлыкнула она под конец фразы, расплывшись в такой улыбке ярко-алых губ, что чувство ревности еще сильнее укололо меня. Профессор сымитировал ее улыбку и ответил таким же мурлыкающим тоном. «Постарайтесь сохранять мир и положительный эмоциональный климат в ваших социальных ячейках. Иначе будете в лучшем случае переведены в общую группу. В худшем – отчислены». «Все поняли?» Профессор стер улыбку с лица и серьезным тоном добавил. «Нам очень важно, чтобы эксперимент прошел успешно. Теперь вы все соперники друг другу. Лучшее трио получит повышенную стипендию, а по выпуску из академии – место при владыках. Они лично заинтересованы в этом эксперименте. Если вы будете ссориться, конфликтовать внутри команды, это неизбежно скажется на результатах и, как следствие, на вашей возможности продолжать обучение. Если ваше трио проявит себя неспособным работать как единое целое, вас ждет отчисление. Я уронила голову на столешницу, больно ударившись лбом. Час от часу не легче.